Глава 3. Храм Одина. Улица Арийская, дом 46, напротив комендатуры. Машину пришлось оставить на дальней стоянке. У меня спецпропуск, но ничего не поделаешь. Автомобили ставить у стен нельзя. Комендатура упивается паранойей. Везде грезятся новые теракты. Получаю талончик из жесткого картона, иду через турникет. В будке со шлагбаумом сидит тучный пожилой очкарик в коричневой форме с нашивками обер-ефрейтера. Чуть высунув язык, изучает свежий выпуск «Фелькишер Биобахтер» с глянцевыми иллюстрациями полуголых девиц. Кризис, что поделаешь. Партийной прессе пришлось перейти на формат таблоида, чтобы выжить в жестких условиях рынка. Я стучу в стекло будки. Мы знакомы не первый год. «Хайлюшки!» — фамильярно бурчит он мне, перелистывая страницу. «Хайлюшки!» — отвечаю я ему, приветливо махнув. Арийская улица, протянувшаяся от берлинского вокзала к Рейхстагу, изучена мной вдоль и поперек. Я могу пройти ее с закрытыми глазами. У тротуаров, огороженные столбиками, навечно замерли скелеты танков, напоминание об уличных боях 20-летней войны. Штук 5 обугленных тигров сгрудились напротив сквера героев Люфтваффе, как стадо слонов с поникшими хоботами. Офисы из стекла и бетона соприкасаются с гнилью разбитых бомбами домов. По слухам, во времена большевиков здесь стоял памятник Пушкину. Пушкина давно демонтировали. Как со сквера, так и из школьной программы, он же негр. Министерство народного просвещения и пропаганды вообще здорово постаралось. Запретили исполнять произведения Чайковского. Композитор подозревался в гомосексуализме. Сняли с показа «Свинарку и пастуха». Чабана играл Семит. В центре сквера огромные черные дыры с оплавленными краями. Это пепелище. По выходным на Арийской горами сжигают запрещенные книги. Те, что конфисковывают у шварцкопфов, как когда-то на Опернплац в Берлине. Корчась в огне, сгорают Герберт Уэллс, Владимир Маяковский, Ярослав Гашек. Когда я был юным активистом фюрер-югенда, принес сюда и бросил в книжный костер 3 мушкетеров из школьной библиотеки. Этот томик прятала уборщица. Но Дюма не ариец, писатель с негритянской кровью. Вы знаете, с каким треском горит бумага? Будто рвется сердце. На месте Пушкина установили памятник Ницше. Поначалу его путали с Горьким, тоже запрещенный писатель. Спасибо густым усам. Фюрер обожал книгу «Так говорил Заратустра», но ему не были ведомы слова Ницше «Германия – великая нация» лишь потому, что в жилах ее народа течет столь много польской крови.